Сцена пятая. Там же, перед домом Шейлока, входят Шейлок и Ланчелот. Шейлок. «Увидишь сам, твои глаза рассудят, меж ним и мною разницу увидишь. Эй, Джессика, не будешь обжираться, как у меня. Эй, Джессика, не будешь спать и храпеть и рвать свою одежду. Да что ж ты, Джессика!» Ланчелот. «Эй, Джессика, Шейлок, ты что кричишь? Тебя кричать не просят!» Ланчелот. «Ваша милость, всегда меня бронили, что я ничего не умею без приказания». Входит Джессика. Джессика. «Вы звали?» «Что угодно». Шейлок. «Я, Джессика, сегодня зван на ужин. Возьми ключи. Но стоит ли идти? Зовет не дружба. Лесть. Но я пойду. Из ненависти буду есть. Пусть платит, мод христианин. Ну, мое дитя, смотри за домом. Лучше б не ходить мне. Грозит несчастье моему покою. Всю ночь мешки с дукатами мне снились». Ланчелот. «Сделайте милость, пожалуйте, сеньор. Мой молодой господин надеется на ваше отвращение». Шейлок. «Как и я с его стороны». Ланчелот. «Там целый заговор. Я не говорю, что будет маскарад, но увидите, что недаром у меня в чистый понедельник кровь из носу шла с 6 часов утра, а это был как раз тот день, что 4 года тому назад выпал на покаянную среду». Шейлок. «Как, маскарад? Ну, Джессика, так слушай, запрись кругом, заслышишь барабаны или писк противной флейты кривоносой, не смей на окна лазить, да не вздумай на улицу высовывать и носа, чтобы глазеть на крашенные хари безмозглых христиан. Но в нашем доме заткни все уши, то есть окна все, чтоб не проникнул шум пустых дурачеств в мой дом почтенный. Ох, клянусь жезлом Иакова, что мне не до пирушек, но я отправлюсь. Ну, ступай вперед. Скажи, приду». Ланчелот. «Иду, сеньор». «А вы, сеньора, поглядывайте все-таки в окошко. Христианин придет сейчас. Стоит он еврейке глаз». Уходит. Шейлок. «Что шут сказал о Гарри Семя, а, Джессика?» «Сказал, прощайте, больше ничего». Шейлок. «Не злой бездельник, но обжора страшный. В работе что улитка, спит весь день, как кот. А мне не надо трутни в улье. Так я и уступил его другому, пусть он ему опустошать поможет заемный кошелек. Ну, дочь, домой, быть может, я сейчас же возвращусь. Все сделай, как сказал я, да запрись, запрешь плотней, найдешь верней», — пословица хозяйственных людей. Уходит Джессика. «Прощай. Захочет мне судьба помочь, отца я потеряю. Ты же дочь». Уходит.